Но у меня еще не изгладились в памяти воспоминания о моей тетушке, приговоренной судьбой к пожизненному заключению, заживо пожираемой страшной болезнью. Я тоже приготовил себя к мучительному затворничеству и только молился в душе, чтобы проснуться однажды утром, стряхнув с себя этот дурной сон. Но с каждым днем я все отчетливее ощущал их присутствие. Их. Безымянного разума. Я никогда не задавался вопросом, как они выглядят или откуда появились. Тут можно слишком долго спорить. Главное, я был их окном и дверью. Мне передавались их ужас и отвращение перед миром, столь отличным от их собственного. Мне передавалась их слепая ненависть. Но своих наблюдений они не прекращали. Они пустили корни в мою плоть и теперь манипулировали мной, как марионеткой. Когда мальчик, проходя мимо, помахал мне вместо приветствия, я уже для себя решил, что звоню Кресвеллу в военно-морской департамент. Лично я не сомневался, что подцепил эту заразу в космосе, а точнее на орбите Венеры. Пусть обследуют меня и убедятся, что я не какой-нибудь там полудурок. Я не хочу просыпаться среди ночи от собственного крика, чувствуя всей кожей, что они смотрят, смотрят, смотрят. Мои руки сами потянулись к мальчику, и я с опозданием сообразил, что они не забинтованы. Дюжина глаз, огромных, золотистой радужницей и расширенными зрачками, словно затаясь, следили за происходящим. Однажды я попал в один из них кончиком карандаша и едва не взвыл от боли. Глаз уставился на меня с холодной, еле сдерживаемой яростью, которая была хуже, чем физическая боль. Отныне я аккуратно обращался с острыми предметами. Сейчас они разглядывали мальчика. Внезапно мой мозг словно отключился. Я потерял контроль над собой. Оно приоткрылось. Мои собственные глаза перестали видеть, а чужие словно препарировали на фоне гипсово-мертвого моря и зловеще пурпурного неба, загадочное и ненавистное существо с непонятным предметом из дерева и проволочной сетки, вызывающим в своей прямоугольности. Мне никогда не узнать, о чем подумал этот бедолага с решетом под мышкой, с карманами, набитыми туристскими монетками. О чем он подумал, видя простертые к нему руки? Руки незрячего дирижера, потерявшего свой безумный оркестр. О чем он подумал перед тем, как его черепная коробка лопнула, точно мыльный пузырь? Зато мне хорошо известно, о чем подумал я. Я подумал о том, что шагнул за край самой жизни и оказался низвергнут в гиенну огненную. Тучи окончательно затянули небо, и на дюны опустились сумерки. Ветер рвал бинты у меня из рук. «Ричард, обещай мне!» Приходилось почти кричать, так завывало вокруг. «Обещай, что побежишь, если я попытаюсь причинить тебе боль. Обещаешь?» «Хорошо». Воротник, открытый на груди рубашки Ричарда, хлопал на ветру. Лицо его сделалось сосредоточенным. Последние бинты упали к моим ногам. Я поднял глаза на Ричарда. И они тоже. Я видел человека, которого успел полюбить за 5 лет. Они видели бесформенную человеческую тушу.